После песчаной бури. Мириады песчинок носились в воздухе. Буря гнала по прерии тучи песка. Долины и холмы скрылись под ее массой, рождались новые холмы и долины, и тут же исчезали, чтобы где-то возникнуть вновь. Неистово завывал ветер. В песчаной мгле померк солнечный свет. Все живое задыхалось. Осенние бури, которые ежегодно проносились по стране, на этот раз разыгрались в полную силу. К ночи ветер утих, песок постепенно осел, и над бескрайними песчаными холмами засветилась луна и звезды. Безжизненная равнина казалась поверхностью незнакомой планеты, первозданной миром. Но скоро среди этого мертвого пространства кое-где проявились признаки жизни. Вот несколько бизонов выкарабкались из-под песка. Желтые от пыли, глухие и слепые от пыли, забившие глаза и уши, полузадыхавшиеся от пыли, набившиеся в ноздри, они встряхивались, фыркали, мотали головами и с трудом поднимались на ноги. И когда им это удалось, они принялись тереться друг от друга, тупо смотря по сторонам, разглядывая эту совсем новую, точно вымершую землю. Один из них глухо замычал, но только эхо ответило ему. От небольшого стада только они одни уцелели, остальных буря разогнала и, перекатывая их по земле, переломила кости, погребла под горами песка. Далеко от бизонов на одном из песчаных холмов тоже зашевелился песок. Из-под него выбрались два коня и два человека. Кони фыркали и мотали головами, люди отряхивались. Они пострадали меньше, чем бизоны, потому что люди не только сами укрылись шкурами, но сумели еще укрыть и головы коней. Кроме того, они расположились на холме с подветренной стороны, и их не так сильно засыпало. Отряхнувшись, эти два человека, мужчина и мальчик, принялись осматриваться. Они сделали попытку обойти холм, защитивших их, и подняться на него с южной, более пологой стороны. Но это было очень трудно. Они глубоко проваливались в рыхлый песок. Пришлось взбираться ползком. И вот они уже улеглись на вершине и обозревают бескрайнюю равнину. Да, в этом мертвом море им ничего, кажется, не угрожало. Но из предосторожности они все же решили остаться на этой вершине и спать по очереди, не прекращая наблюдения. Лошади стояли у подножия холма. Еще до бури они успели хорошо попастись и вдоволь напились, так что могли спокойно дожидаться рассвета. А когда солнце со своей прежней ослепительной ясностью засияло над засыпанной песком прерии, Мототаупа и Харка, а это были они, уже поднялись на ноги. Мототаупа, прикрыв глаза от яркого солнца ладонью, всматривался вдаль. Харка направил взгляд в ту же сторону, что и отец. И даже кони зашевелились, и, казалось, к чему-то принюхиваются. Отец и сын заметили вдалеке какое-то движение и даже различили человеческие голоса. Люди не то откликали, не то подбадривали друг друга. И Мототаупа, и Харка не произнесли ни слова. Они только смотрели и различили около дюжины копошащихся в песке людей. Издали они казались очень маленькими, но все же можно было разобрать, что кто-то из них еще только выбирался из песка, кто-то безуспешно пытался подняться на ноги, кое-кто уже пробовал даже передвигаться по рыхлому песку, погружаясь в него по колено. Некоторое время Мототаупа и Харка просто наблюдали за беспомощными и беспорядочными действиями этих людей. «Мы поедем туда», — наконец сказал Мототаупа. «Может быть, у них сохранились боеприпасы. Мы посмотрим, кто они такие, но себя называть не будем». Оба, не торопясь, спустились по склону, сели на коней и медленно поехали, делая большие объезды. Опыт Мототаупы и инстинкт мустангов позволяли им выбирать путь, где наметанный песок был плотнее и выдерживал тяжесть коня со всадником. Скоро они настолько приблизились к незнакомым людям, что могли отлично разглядеть их и остановились. «Хо! Хэ!» — раздались навстречу им возгласы. Мототаупа, однако, не тронул коня, а только поднял кверху руку, давая знак, что у него мирные намерения. Мужчины, некоторые из них, видимо, сильно пострадали, принялись громко разговаривать друг с другом, но индейцы не могли понять этих слов. Среди 13 белых мужчин был и один краснокожий. Какому племени он принадлежит, Мототаупе и Харке установить не удалось. На индейце были кожаные легины, а его рубашка была из материи и очень напоминала разорванную рубашку чернокожего. Шея индейца была повязана перстым платком, голова не покрыта, ноги босы. Харке было непривычно видеть так плохо одетого индейца. Откуда только он мог быть? Один из белых высоких сапогах, который довольно бодро расхаживал по песку, подозвал индейца в пестром платке и что-то сказал ему, и оба направились к Мататаупе и Харке. Они шли по песку, как аисты по болоту. Мататаупа и Харка не слезали с коней. Белый был среднего роста, широкоплеч, с толстой короткой шеей. Он не был похож ни на жилистого Реда Джима, ни на щуплого далеко летающую птицу. Харка еще раз подивился, как различны белые люди. Белый в высоких сапогах был в грубой кожаной куртке, широкополой шляпе. И этот наряд еще усиливал впечатление массивности и тяжести. Подойдя поближе, он принялся говорить, а индейец стал переводить его речь. Харка прислушивался и понимал некоторые слова даже без перевода. «Проклятая местность! Точно на луне! Еще счастье, что солнце висит на небе! По крайней мере, хоть знаешь, где восток и где запад! Вы тоже вылезли из песка, а? Кажется, вся Америка состоит из одного песка! Нужно быть песчаной блохой, да-да, песчаной блохой! Как только могут здесь жить порядочные люди, как они ухитряются тут найти что-нибудь попить и поесть? Хе, не объясните ли вы мне это?» «Может быть, мы найдем воду, а может быть, нет», — спокойно ответил Мататаупа. «Если в течение 3 дней мы не найдем воды, то мы умрем от жажды». «Это ясно, как аминь в церкви, мой высокоуважаемый индесмен. Но у меня нет ни малейшего желания подыхать. Ясно тебе? Куда вы направляетесь?» «А что, это очень важно знать белому человеку». Пока происходил этот странный разговор, к ним подошли еще 6. Все они были в одинаковых добротных кожаных куртках, но оружия у них, кажется, не было. Во всяком случае, теперь не было. У некоторых за поясами торчали револьверы и пистолеты. «Вождь индейцев, ты говоришь непонятно», – неторопливо произнес Белый, который вел переговоры. «И вы, и мы в одинаково трудном положении. Нас осталось 13 человек, и как нам посчастливилось уцелеть, никому неизвестно. Нас так вертело и крутило, что у меня до сих пор трещит башка. А где еще 20 человек, никто не знает, и, может быть, мы никогда об этом не узнаем. У 5 из нас переломаны кости, вывернуты руки, ноги, разбиты головы, и двигаться они не могут. И как только мы остались живы, пусть коршуны или волки, или еще черт знает кто, являются в эти проклятые богом места и меряют землю. Мы-то уж проведем зиму где-нибудь в другом месте, даже если компания предложит нам новый контракт. Благодарю покорно». «Что за компания?» «Не могу же я тебе рассказывать всю историю от Адама до Евы. Впрочем, ты не имеешь о ней ни малейшего представления. Скорее всего, краснокожий и не происходит от Адама. А компания есть компания. Компания – это такая компания, которая хочет построить здесь железную дорогу. Вот нам и надо бы промерить этот кусок земли. Ты слышал что-нибудь о нас? Летом была прекрасная жизнь. Бизоны, сотни, тысячи бизонов. Мы не могли никак вдоволь настреляться. Мы только распугивали их. А у меня был негр на посылках. Превосходный негр со своим маленьким мальчишкой. Хитрые бестии удрали. Малыш сбежал ночью. С большим. Другое дело. Тут старый индейец сунул свой орлиный нос... Но мне и пришлось отпустить негра. Ну, хватит о них. Скажи лучше, как выбраться из этой западни? Ты что-то все молчишь. Так мы далеко не пойдем». Мататаупа рассматривал говорящего, как ребенок рассматривает удивительную ящерицу. «А куда хотят пойти белые люди?» «Индейский вождь, откровенно говоря, нам все равно, совершенно все равно, куда мы придем. Лишь бы нам нашлось что-нибудь выпить или закусить». «Где ваши кони?» «А это тебе надо спросить у проклятой песчаной бури, у нашей дьявольской окаянной бури. Их куда-то унесло или засыпало песком, откуда я знаю. Но если мы еще примем искать этих коней, работки поприбавятся. Ясно, поприбавятся». Мататаупа горько усмехнулся. «Ясно, поприбавятся», — повторил он на языке белого человека довольно отчетливо, хотя и не совсем правильно, и обратился к индейцу, терпеливо переводящего слова белого на язык дакотов, который, видимо, не был его родным языком. «А где же ваши ружья?» «У черта на рогах, человек! У черта или у бабушки! Тебе еще что-нибудь надо знать? Изволь! Мое имя Билл. Сейчас я землемер, а вообще разведчик, скаут, известный от Аляски до Мексики. Победитель в 24 единоборствах, 26 лет от роду. Пока жив, еще не умер, но близок к сумасшествию. В особенности после того, как наглотался пыли и песка в этой проклятой стороне, где только песок, и ни капли бренди. Ну, доволен? Или я должен тебе еще что-нибудь выложить, прежде чем ты соберешься спасти нас из этой дыры? Об этом нам надо посоветоваться. Устроить совет? О, всемогущий! Я тебе скажу коротко и ясно. Или ты, грязный инцмен, проклятый краснокожий, выведешь нас из этого моря песчаных холмов, или мы размажем голову тебе и твоему вшивому мальчишке. Индеец переводил слово в слово, как машина. «Попробуй», — спокойно ответил Мататаупа. «Нет, черт побери, это не поможет, дьявольщина. Как же с вами, краснокожими, договориться? Ну ладно, ближе к делу. Что ты хочешь от нас?» «Патроны». «Патроны? Ха, патроны. Ну, если уж иначе не идет. Какой калибр? Нет, подожди, давай сначала выкурим трубку совета или трубку мира. Трубку мира, понятно?» «Давай выкурим». «Наконец-то! Первое понятное слово я слышу от тебя, вождь индейцев. А патроны ты не используешь, чтобы отправить нас на тот свет?» «Нет». «Честное слово?» «Мое слово — это мое слово. Я не знаю, что такое ложь». «О, ты невинный, но ты еще научишься врать. А если до сих пор еще не научился, то так тем лучше. Итак, покурим». Мататау послез с коня и не спускал с белого глаз. Харка оставался сидеть верхом и взял в руки узду коня отца. Человек, представившийся Биллом, сел напротив Мататаупы, который тоже уселся на землю. Церемония курения трубки в глазах индейца не имела особого значения, ведь у них в руках была обыкновенная, а не священная трубка. Билл не стремился узнать имени собеседника, и, разговаривая с Мататаупой, продолжал шутовской почтительностью величать его вождем. После нескольких затяжек и обмена уверениями во взаимном согласии оба поднялись. Билл подошел к своим спутникам и предложил собрать патроны, которые все равно им не нужны, так как ружья они растеряли. Не все, кажется, были согласны с подобной сделкой, но Билл все-таки уговорил их. Пока Билл собирал патроны, Харк еще раз припоминал все подробности разговора. Билл сказал: «Грязный индисмен, проклятый краснокожий». И Мататаупа с иронической усмешкой невозмутимо перенес эти оскорбления. Почему? Старый антилопа умер, потому что оскорбил вождя. Этот коротконогий Билл и индеец с пестрым платком болтает, что им вздумается, а Мататаупа обращает на них внимание не больше, чем на какую-нибудь мошкару. Да они в самом деле ничтожество, эти белые, и польза от них только одна, что Харка может получить патроны к своему ружью. Вернулся Билл, держа в руках полсотни патронов. Два он дал мальчику, и Харк тут же зарядил ружье. Калибр подходил. «Все?» – удивился Мататаупа. «Конечно все, с нас хватит. Да и не солить же вам им. Или вы хотите с нас еще что-нибудь получить?» «Нам нужны все патроны». «Но не здесь, говорю тебе, не здесь. Это, говорю я, Билл, тот, который победил в 24 поединках. Как только ты выведешь нас туда, где живут люди, получишь остальные. Но не здесь, посреди пустыни». Мататаупа дал знак Харке и сел на песок. Мальчик слез с коня и уселся рядом с ним. «Что это значит?» – закричал Билл. «Все патроны, мы ждем». «Вождь, а ты глуп. Неужели ты думаешь, что не сдохнешь здесь, в этой пустыне?» «Но сначала это произойдет с белыми людьми. Мой сын и я способны лучше переносить жажду. Мы к этому привыкли». «О, огни ада и святая Троица! Это же сумасшествие! Такого мне еще не приходилось видеть, хоть я и выстоял в 24 поединках. Слушай, человек, я откусывал своим врагам носы, я расквашивал им морды, меня знают от Аляски до Мексики. Нет, этот номер тебе не пройдет. Ты все же не можешь. Ну не можешь же ты!» «Я могу!» Билл от удивления даже шлепнулся на песок. «Ты можешь? Да понимаешь ли ты, что ошибаешься?» «Ну, черт с тобой, я, пожалуй, посмотрю, подействуют ли на тебя эти 50 патронов. Ты получишь их, но на худой конец наши пистолеты готовы к бою». С этими словами он положил перед собой набитый патронтаж и патроны россыпью. Харка забрал все. Мототау по наклонам головы выразил удовлетворение и встал. Харка тоже поднялся и сел на коня. Семеро белых, которые могли передвигаться, и индейцы в платке были готовы к походу. Раненые, которые не могли двигаться самостоятельно, стали кричать, чтобы их тоже взяли с собой. «Тихо! Мы вернемся и заберем вас!» – проворчал Билл. Но те не успокоились. «Вы не вернетесь, свиньи, предатели, мерзавцы! Вы хотите нас бросить? Не оставляйте нас! Друзья, братья, товарищи, просим!» Харка отлично понимал, что происходит. Он не знал этих обреченных на смерть людей, но он глубоко презирал тех, кто оставляет спутников в беде. Один из раненых вытащил пистолет и выстрелил себе в висок. «Неплохой выход», — нагло произнес Билл. «Впрочем, мы за вами вернемся, не теряйте надежды». И он двинулся вперед. «Пошли», — приказал он Мототаупе. Индеец с пестрым платком на шее до сих пор не вмешивался, но тут крикнул Биллу. «Осторожнее, они собираются в нас стрелять!» Это послужило сигналом. Шестеро белых бросились на землю и пристрелили раненых из револьверов. «Таковы белые люди!» — подумал Харка. «Никогда я не буду жить среди этих людей. И за 50 патронов я должен помогать этим убийцам. Должен вести их к воде и пище. С большим удовольствием я оставил их тут, среди песков. Но Мататау пообещал, и так будет. Мы никогда не обманываем». Индейец, сопровождавший белых, тут же собрал револьверы и патроны у всех убитых и сложил мешок. Харка с отвращением отвернулся. Поход начался. Солнце было уже по-осеннему не горячим, но путь был тяжелый и утомителен. Приходилось делать много обходов, подниматься на склоны песчаных холмов и спускаться с них. Белые в пути были молчаливы. К вечеру они свалились от изнеможения и сразу заснули. Еды у них не было. Мототаупа и Харка не собирались делиться с убийцами своими запасами. К тому же и у них еды было слишком мало, и никто не знал, как далеко раскинулась эта безжизненная песчаная пустыня. Глубоко за полночь, когда все крепко спали, отец с сыном поели. На следующий день поднялся легкий ветерок, и снова закрутились облака пыли. Они закрыли горизонт и затрудняли ориентировку. Скоро невозможно стало определить даже положение солнца. Песок попадал в глаза, затрудняя дыхание. Лошади, с трудом двигавшиеся впереди колонны, беспрестанно фыркали, вслед за ними тащились люди. Трудно было выдержать избранное направление и легко было сбиться с пути. Билл всю дорогу сыпал проклятие. Наконец индеец в платке заметил ему, что он напрасно не бережет дыхание, и что от этого у него только обострится жажда. Тогда сквернослов замолк. И к вечеру следующего дня не было ни конца, ни края песчаной пустыни. Между белыми начались раздоры. Одни требовали остановиться, другие хотели продолжать движение, третьи уверяли, что разбойники и индейцы ведут по неправильному пути. Билл чертыхался. У всех были револьверы, и разногласия в любой момент могли привести к кровопролитию. Мототаупа и Харков за время пути успели узнать характер каждого. Человек средних лет с сединой в волосах даже вызывал им их симпатию. В свое время Харка заметил, что он один не стрелял по раненым. Он и сейчас обращается к людям с добрыми словами, призывая их не терять головы. Мототау предложил делать почаще остановки для отдыха, и индеец, которого называли Тобиас, поддержал его. У людей подкашивались ноги, язык прилипал к небу, и по мере того, как росло изнеможение, возрастал и ропот. Но едва был объявлен привал, как они свалились на землю и многие даже заснули. Мототаупа и Харка не отходили от мустангов, которые тревожно поводили ноздрями. Тобиас и пожилой белый, которого индейец называл Томом, подошел к дакотам. «Скажите нам честно, как мужчина и мужчинам, что вы думаете о нашем положении?» – спросил Том. «Мы недалеко от Найобреры. Кони чуют воду». «Вождь, так ведь это спасение? Так близко?» — вместо Мототаупа ответил Тобиас. «Да, близко, но не так просто дойти до нее. Перед нами самый трудный участок пути. Нам предстоит преодолеть большую возвышенность. Если за ней тоже пронеслась буря, то это нелегко». Мататау подтвердил слова индейца. Том даже застонал. Тоби оглянулся и заметил, что шестеро изможденных белых крепко спят, принялся снимать с них револьверы. Том и Мататаупа помогали ему. А когда спящие проснулись, у них осталось только ножи, и все огнестрельное оружие было в руках индейцев и Тома. «Проклятые воры! Краснокожие дьяволы! И Том с ними заодно!» Это уже было давно заметно. «Я же говорил, что Тобиас предатель!» «Черт их подрал! Загнали нас в ловушки! Ограбят! Убьют!» Мататаупа, индейцы с непонятным для дакотов именем Тобиас, Том и Харка отвели подальше коней, чтобы к ним никто не смог подобраться с ножом, и держали заряженное оружие наготове. «Тихо!» — прикрикнул на расшумевшихся путников Тобиас. «Мы не ограбим вас и не убьем! Мы недалеко от Найабреры, но предстоящий путь очень тяжел. Мы спасаем вас от вашей собственной глупости. А сейчас вам еще осталось немного времени для отдыха». Не столько слова, сколько направленные на них револьверы успокоили разбушевавшихся мужчин. Они снова улеглись. Но даже и во сне, видно, мучила их жажда. Они что-то выкрикивали, подергивались, корчились. А между индейцами и Томом завязался разговор. «Ты хорошо знаешь эту местность», — сказал Мататаупа Тобису. «Из твоих слов я понял, что ты знаешь ее лучше, чем я. Отчего же белые тебе не доверяют? Почему они не выбрали тебя вожаком? А мне и моему сыну дали 50 патронов за то, что я их вывел отсюда». Индейц улыбнулся. «Ты не знаешь? Ты не понял, что Билл говорил своим людям?» «Нет. Они думают, что я хотел погубить их во время песчаной бури». «А может быть, ты хотел это сделать?» Индейц по имени Тобиас промолчал. Очень трудно было разбудить этих усталых, потерявших всякую волю людей, и поднять их на ноги. Том, Тобиас и Мататаупа кричали на них, тащили за руки, били, и только так им удалось заставить их двигаться. «Скоро вода», — сказал Тобиас. «Скоро вода». И эти слова заставили всех собрать последние силы. И снова поднялся ветер, снова закрутились песчаные вихри, и у людей снова пробудились сомнения. «Мы идем по неверному пути. Мы кружим на одном месте. Проклятые чернокожие мерзавцы, дайте нам отдохнуть. Давайте отдохнем до утра, ляжем. Идите дальше. Каждого, кто остановится, я буду стрелять. Я всех вас уложу!» — громко крикнул Тобиас, но с таким спокойствием точно заказывал кружку пива. Шатаясь, люди с проклятиями тащились дальше. Они падали, поднимались и снова падали, но все-таки шли. Индейцы опасались, что к вечеру ветер усилится, но этого не случилось. Ветер ослабел, и ночью совсем стих. Мгла рассеялась, и в небе засверкали звезды. Стало ясно, что они идут правильно. Билл завыл от радости, как собака, которая нашла своего хозяина. «Люди, мужчины, ребята, небо и ад, мы идем верно. Верно, говорю я!» Все оживились и на исходе ночи двигались бодрее. Но песчаная пустыня, казалось, не имела конца, и мужество истощалось. Дорога, как предупреждал Тобиас, стала труднее, потому что приходилось подниматься вверх по склону. Однако лошади чуяли воду и рвались вперед. И совершенно неожиданно кончилась пустыня. Именно здесь, видимо, проходила граница песчаной бури. Да, землю еще устилал песок, но это все-таки была твердая земля, покрытая травой, земля, по которой нужно было бежать, не проваливаясь. И не надо было совершать бесконечные обходы дюн. Люди остановились. Перед ними словно появился добрый дух. Значит, спасены. Лошадей было не удержать, и Мататаупа с Харкой опустили в поводье. Усталые кони сами поднялись в галоп, и очень скоро перед всадниками в утреннем рассвете заблестела Найабрера. Вода! Вода! Лошади рванулись к реке и принялись жадно пить. Оба индейца погрузились в воду и только теперь поняли, что их силы тоже на исходе. Отец посмотрел на сына. За последние недели Харка превратился в обтянутый кожей скелет. Скулы выпирали из провалившихся щек. Взгляд еще больше заострился. Движения стали порывистые, угловатые. Голод, жажда, бессонница, страшное утомление не оставили ничего детского в этой маленькой, словно высохшей фигурке. Индейцы освежились и вылезли на иссушенный солнцем желтый берег, когда появились бредущие пешком люди. Они сразу же бросились пить, а вдоволь напившись, свалились на песок и заснули. Пока не спали, индейцы и Том рассовали им по карманам пистолеты, потом Ататалпа и Харка улеглись у коней. Тобис и Том устроились рядом со своими спутниками. Индейцы проспали недолго. Почти одновременно они проснулись и, не сговариваясь, молча принялись готовиться к отъезду. Обещание Ататалпа выполнил. Он провел белых через песчаную пустыню к обетованной земле. Дальше они могут двигаться сами. По словам Тобиса, они находились недалеко от фактории Беззубого Бена. На востоке, за двумя излучинами реки, его Блэкгаус. Тобис и Том наблюдали за приготовлениями Мататаупы и Харки. Тобис молчал. Том подошел к Дакотам и спросил, не отдадут ли они ему так красиво расшитое платье индейской девочки. Он сказал, что сыт по горло этой прерии и хочет открыть в городе торговлю предметами индейского быта. Харка и Мататаупа ничего не ответили Тому, и он долго смотрел им вслед. Отец с сыном направились вверх по течению. Как видно, Мататаупа намеревался посетить Блэкгаус Бена. Впрочем, двигаться по течению было равносильно самоубийству, так как в этой стороне тоже пронеслась песчаная буря. Отправиться на север значило искать смерть от руки соплеменников, потому что на севере был Блэкхиллз, исконные земли дакотов. Появляться на них Мататаупа не имел права. Таким образом, единственно возможным был путь на восток. Что они будут делать дальше, решено не было. Но, во всяком случае, они об этом не говорили. Харка не знал, какие замыслы вынашивал отец и где он собирается провести предстоящую зиму. Кони их были легкие. После того, как они напились и пощипали в прибрежных кустах травы, они несли своих всадников с обычной скоростью. Уже около полудня почувствовалась близость Блэкгауза. Вначале индейцы различили запах дыма, а потом увидели все то, что обычно соответствует скоплению людей и животных. Стало попадаться следы лошадей и повозок. И, наконец, они увидели Блэкгауз. Совсем новое сооружение было покрыто добротной крышей из хорошо промасленных досок. К южной его стороне примыкал загон. В загоне находились лошади, оседланные и без сёдел. Слышался лай собак. Мататаупа долго рассматривал постройку, потом тронул коня, поехал вперед, и Харка двинулся за ним. Как только всадники стали приближаться к дому, им навстречу с лаем бросились собаки. Это были псы, которые держали только белые, крупные, широкими свисающими ушами. Собаки лаяли, прыгали вокруг всадников, но не кусались. Не обращая на них внимания, Мататаупа с Харкой спокойно объехали вокруг Блэкгауза, разглядывая коней в загоне, и прислушались к многоголосому шуму, который доносился изнутри здания. Посмотрели они и на людей, которые в эти погожие осенние дни разбили свой лагерь недалеко от Блэкгауза. Эти люди, индейцы и белые, видимо, ожидали окончания торговых дел и, конечно, не прочь были выпить бренди. А Беззубый Бен уж, наверное, был неплохим хозяином. Мататаупа и Харка остановились. На них до сих пор никто не обратил внимания, слишком много незнакомых людей все время появлялись тут. Но отец с сыном сделали одно наблюдение. «Ты видел двух верховых и двух вьючных коней?» – спросил Мататаупа. «Да, в загоне. Длинное копье и далеко летающая птица здесь». В голосе Харки прозвучала радость. «Да, их верховые и вьючные кони здесь. Может быть, они сами в Блэкгаузе?» Мататаупа и Харка свели лошадей в загон и вошли в дом. Внутренность ее представляла собой одно большое помещение. В западной стене была еще дверь, возможно, она вела в пристройку, предназначенную для хранения товаров, которые пока находились в палатке, разбитой рядом с домом. Скамейки, прикрепленные к стенам, несколько тяжелых столов, несколько табуреток. Вот и все убранство Блэкгауза. Света, проникавшего внутрь через узкие бойницы, было недостаточно, и Бен укрепил на стене два смоляных факела, коптящее пламя которых беспрерывно колебалось. Стоял запах табачного дыма и сивухи. Индейцы, привыкшие быстро ориентироваться в незнакомых местах, тотчас же обнаружили художника и его спутника, длинное копье. Как особо уважаемые гости, они сидели за маленьким столом в углу помещения, в то время как остальные располагались за большими столами. Мататаупа и Харка направились к своим друзьям. Длинное копье что-то шепнул задумавшемуся художнику. Тот сразу поднялся и с радостной улыбкой пошел навстречу Дакотам. «Краснокожие друзья!» – приветствовал он их. «Приходите к нашему столу!» Эта встреча была едва замечена присутствующими, однако кое-кто отнесся к ней со вниманием. Мататаупа и Харка сели к столу. Харка впервые сидел на скамье, и поза эта была очень непривычна, однако он не показал вида, что ему неудобно, и внимательно прислушивался к разговору. Мататаупа коротко рассказал о своей судьбе и попросил длинное копье не переводить его слов сразу же в присутствии незнакомых людей, а рассказать все далеко летающей птице потом. «Называй теперь меня блуждающий конь, а моего сына бизонья стрела», — сказал Мататаупа в заключение, и длинное копье сочувственно покачал головой. Подскочил Бен и получил от художника заказ – подать ему еду на четверых. Художник поинтересовался, как Мататаупа с Харка перенесли песчаную бурю, которая навела ужас на окрестности. Потом длинное копье спросил, где же они собираются ночевать. «У коней», – невозмутимо ответил Мататаупа. «Ночью холодно», – заметил художник. «Но если уж вы все равно будете спать снаружи, так присмотрите и за нашими конями». «Хорошо. Мы будем очень благодарны. Здесь собралось много всякого сброда, и кто его знает, что они могут выкинуть». «В факториях редко бывают кражи», — сказал длинное копье. «Люди стараются сохранить добрые отношения, чтобы можно было спокойно вести торговлю. Но я не знаю, является ли беззубый Бен здесь настоящим хозяином». Харка уже обратил внимание, что длинное копье не носил свою красивую цепочку из золота и драгоценных камней. Он не хотел показывать ее подозрительным людям. И тут Харк спросил, не хотят ли длинное копье и художник тоже переночевать у коней. Желтая борода рассмеялся и сказал, «Летом я бы, конечно, так и сделал, ведь в прериях мы часто спали прямо на земле. Ты же сам знаешь это. Но сейчас осень и ночи холодные, а у меня больной желудок, и я должен быть осторожным. Так что я останусь дома». Длинное копье промолчал, но Харка заметил обеспокоенность Шаена и, прищурив глаза, осторожно оглядел еще раз присутствующих, особо сидящих за ближайшим столом. Когда стемнело, Дакота отправились ночевать в закон. Длинное копье отправился с ними и дал им несколько одеял, которые были на вьючных лошадях. Уже давно у Харки не было столько одеял, и он впервые за все время скитаний с таким удобством улегся рядом с Серым. Индейцы не стреножили коней и в любой момент могли вскочить на них и мчаться. Несмотря на необычные удобства, отец с сыном по-настоящему не спали, а только дремали. Их открытые глаза были устремлены к небу, а уши улавливали малейший шорох. Они услышали, как прибыли длинные ножи со скаутом. Их привел Тобиас. Тобиас остался с лошадьми неподалеку от Блокгауза и попросил Тома принести ему что-нибудь поесть. Том выполнил просьбу индейца и возвратился в помещение, где уже поднялся сильный шум. Прибывшие, видимо, успели выпить и затеяли громкие разговоры. Выделялся голос Билла. Разобрать, что они болтают, было невозможно. «Но как в таком шуме может спать художник?» – подумал Мататаупа и Харка. Хозяин через некоторое время вышел наружу, как будто посмотреть за конями и собаками, но, потоптавшись вокруг дома, он подошел к Мататаупе и попытался завязать с ними разговор. Имея дела с индейцами, Бен уже сумел овладеть языком дакотов и мог неплохо с ними объясняться. Мататаупа отвечал неохотно и даже не на каждый вопрос. Тогда Бен отбросил свои неуклюжие попытки и прямо сказал: «Вас ищет рыжий Джим». «Кто это такой?» – спросил Мататаупа, ничем не вдавая своих чувств. «Да ты его знаешь. Ред. Или Ред Джим. Или Ред Фокс. Или... А не все ли равно, как его называть? Он был однажды у вас. Хороший парень, не правда ли?» Мататаупа только сжал губы. И вот он ищет вас. Был здесь, а теперь уехал на запад. Надеюсь, он не сдох во время этой бури. Думаю, нет, Джим умеет за себя постоять. Ну, вы устали, доброй ночи. Хорошее у вас знакомство с художником. О, такое знакомство может быть очень полезно. Бену не удалось вызвать Мататаупа на разговор, и он удалился. Если индейцы думали, что у Благоузи всю ночь будет орать пьяные, то они ошиблись. Бен и Билл, их голоса были отлично слышны из дома, побеспокоились, чтобы быстрее установилась тишина. Пришел еще раз конян длинное копье. Он считал, что художник ведет себя неосторожно, и поэтому трижды объяснил индейцам, где они с желтой бородой будут спать. Он сказал также, что у художника есть свисток, который очень похож на военный свисток индейцев, и в случае необходимости художник засвистит. Вскоре из дома вышел Бен, подошел к Тобиусу и попросил его показать револьверы убитых в прерии белых. Видимо, во время выпивки кто-то говорил об этом. Бен назвал цену, которую Тобиус посчитал смешной. Бен набавил немного цену и сказал при этом, что вообще он не покупает краденого. Но он отошел от Тобиуса, подошел к Мататаупе и спросил, не хочет ли он приобрести пару револьверов с боеприпасами. Мататаупа поплотнее укутался в одеяло и повернулся к нему спиной. Бен ушел в затихший дом. Было слышно, как он закрыл за собой тяжелую дверь. Мататаупа поднял голову, прислушался. Тишина. Он встал и пошел к дому. Когда через несколько минут он возвратился, вдруг у него был тяжелый топор, которым кололи около дома дрова. Он положил топор под одеяло и, кажется, заснул. Харка смертельно устал, и скоро сон завладел им. Они проснулись от резкого звука, очень похожего на военный свисток. Оба были привычны к этому звуку и знали, что полагается по нему делать. Харка, как и отец, в одно мгновение были на ногах с оружием в руках, даже прежде чем сообразил, что он не в родной палатке, а около коней, рядом с этим проклятым Благгаузом. Ночь была тиха, тихо было и в доме. Приглушенный крик донесся из его бревенчатых стен, и через секунду Мататаупа был у двери и принялся ее ломать. Харка поспешил к дому. Он не забыл при этом бросить взгляд на Тобиаса. Индеец уже вскочил на своего коня и галопом понесся от дома. Вероятно, он был из тех людей, которые стараются не вмешиваться в дела, не касающиеся их. Несколькими ударами топора Мататаупа прорубил в двери отверстие и проник в дом. Харка дал предупредительный выстрел из ружья и следом за отцом устремился в темную внутренность дома. Оба ринулись в тот угол, где расположились длинное копье и желтая борода. Уже при первых ударах топора в доме поднялась суматоха. Харка оказался среди мечущихся людей. Послышался крик о помощи. Это был голос длинного копья. Мататаупа ответил военным кличем дакотов, и Харка кричал вместе с ним «Хи-юп-юп-юп-хи-ях!». На какой-то момент это парализовало весь дом. Снаружи, где располагались индейцы, доставившие свои товары в Благгаус, тоже раздались разноязычные возгласы, залаяли собаки. Мататаупа, размахивая топором, кажется, уже пробился к углу, из которого донесся приглушенный голос желтой бороды. «Мататаупа! Мататаупа!» В момент страшной опасности он назвал дакоту по имени. Харка не смог пробиться к отцу. Кто-то ухватился за его мацавакин и пытался вырвать ружье из рук мальчика. Противник был сильнее, Харка изворотливее. Но в это время другой голос с присвистом завопил. «В колодец его! В колодец!» На спину Харки навалились двое мужчин, и он не смог сопротивляться. Его сбросили вниз головой в дырку в полу, и над ним захлопнулась крышка. Мальчик свалился в воду, но не потерял самообладание. Он извернулся в тесном бревенчатом срубе и вынырнул. Голова его оказалась над водой, и он выплюнул воду и глубоко вздохнул. Первая мысль – карабкаться вверх. Но не от людей, находящихся в доме. Нельзя было ждать ничего хорошего. Скорее всего, они помогут ему утонуть. Промелькнули еще мысли об отце, о схватке в Благгаузе. Потом все внимание сосредоточилось на поисках выхода. Никто не мог мальчику помочь. Если он сам не сумеет ничего сделать, то погибнет. Держаться на поверхности было трудно, потому что узкий колодец стеснял движение, и Харка так и оставался в скорченном положении. Какая же тут глубина? Может быть, нырнуть поглубже, и найдется место пошире, где развернуться? Харка был хороший ныряльщик и мог подолгу держаться под водой. Набрав легкие побольше воздуха, он оттолкнулся руками, а затем и ногами от стенок, и снова вниз головой ушел под воду. Неожиданно быстро он достиг дна, но тут же нащупал и боковой выложенным деревом проход. Не раздумывая, он как рыба скользнул в эту трубу и, отчаянно работая руками и ногами, поспешил вперед. «Скорее, скорее, только бы схватило воздуха! Скорее, скорее, ведь наверняка там должен быть выход!» Он уже почувствовал, что ход расширяется, но и не дышать больше не мог. Страшным усилием воли он заставил себя сделать еще несколько судорожных движений, и вот его потянуло вверх. Он на свободе. Харка вынырнул почти посередине реки. Над головой было звездное небо. Выплевывая воду и жадно глотая воздух, он поплыл немного вниз по течению, потом выбрался из реки и почти без памяти свалился на мокрый песок. Чуть отдышавшись, он прослушался. В Благаузе как будто снова было тихо. Вдалеке лаяли собаки. Индейцы неподалеку от реки сидели у костров и тихо разговаривали. Разбитая дверь Благауза висела на одной петле. «Что же с отцом? С желтой бородой? Длинным копьем?» Харка решил направиться в лагерь индейцев. «Ведь не станут же краснокожие убивать мальчика. Может быть, кто-нибудь из них владеет языком дакотов, и хоть что-то ему удастся у них и знать?» Он снова вошел в воду и, отплыв подальше от Благауза, выбрался на берег. Стараясь оставаться незамеченным, он под прикрытием холма подобрался к лагерю. В лагере индейцев никто не спал. Да, нашлись два человека с волосами, заплетенными в косицы, которые могли говорить с мальчиком. «Мы знаем тебя», — сказал один из них после продолжительного молчания. «Твой отец разбил дверь и издал клич воинов. Белые связали его в доме. Они говорят, что он хотел убить длинное копье и человека, чье имя Ловкая Рука. Они говорят, что он хотел их ограбить». «Что же желтая борода и длинное копье?» «Они пытались защитить Мататаупу, но не смогли. Им самим еле удалось спастись от грабителей». «Что же мне делать?» «Оставайся у нас. Мы спрячем тебя. Все равно отцу ты сейчас не поможешь. Жди». И Харке пришлось остаться в лагере. Когда начало светать, ему нашли не очень новую одежду и цветной платок, чтобы он им повязал голову. В этом наряде он стал совсем не похож на прежнего Харку. Дали ему и немного еды. Харка принялся наблюдать за домом. Появлялся Бен. Свободно выходили из дома длинное копье и желтая борода. Их спасли. А Мататаупа? Мататаупа лежал связанный. То, что отец жив, Харка знал от своих новых друзей. Бесчисленное множество планов спасения отца придумывал Харка и тут же отбрасывал их как непригодные. Ему надо было бы поговорить с длинным копьем, но все никак не удавалось. Прошло 3 дня. За это время Бен ни разу не появлялся в лагере индейцев. Он предложил индейцам слишком малую плату за их товары, но они не согласились, и вот он решил взять их измором, надеясь, что они вынуждены будут уступить, когда у них кончатся припасы. Индейцы же не поддавались. Они сидели на голодном пайке, стараясь поменьше двигаться, чтобы легче переносить голод. А дети оставались детьми, и они тоже пытались играть. Харка смотрел, как двое мальчиков гоняли палками мяч, и невольно вспомнил, как часто он занимался тем же самым с молодыми собаками, с Курчавым, со своим братом Харпстеном. На момент ему показалось, что он снова вернулся к прежней жизни. Но нет, теперь он уже не тот. Он не смог бы так беззаботно гоняться со своими сверстниками за мячом. Не смог бы. И все же его так и подмывало включиться в игру. Но нельзя. Бен может его заметить. В томительном ожидании перемен прошло 3 дня. И тут появился Ред Джим. Он принесся галопом, подъехал к самому Благаузу, у входа которого стоял Бен, поднял коня на дыбы и снял шляпу. «Доброе утро, беззубый двуногий!» – произнес он так громко, что его было слышно даже в лагере. «Как идет торговля?» Не ожидая ответа, Джим соскочил с коня, провел его в загон и остановился словно в изумлении. «Ого, сколько тут собралось народу! А этих коней я знаю!» К нему подошел Бен. «Так-так, ты знаешь этих коней. Еще бы, ты все лето твердил, что ты друг Мататаупы и его паршивого щенка. Что ты за чушь несешь? Где они?» Мальчишка утонул. Да что, тебя по башке кто-то нибудь стукнул? В ней, видимо, такая дыра, что в твоей двери. Тебе не только выбили зубы, тебе и глаза, что ли, выкололи. Да вон этот мальчишка сидит среди краснокожих. Там? Бен поперхнулся. Ха-ха, рассмеялся Джим. Ну что я тебе говорю, смотри сам. Хеллоу, Харка, преследователь бизонов. Мальчик поднялся. Он откликнулся на это имя и спокойно подошел к Джиму. Парень, как ты выглядишь? Что делает твой отец Мататаупа? Харка решил выложить все, будь что будет. Мой отец Мататаупа схвачен Беном и другими белыми людьми. Они обвиняют его в нападении на далеко летающую птицу и длинное копье. Но на самом деле он защищал далеко летающую птицу от разбойников и воров. Бен открыл был рот, чтобы возразить, но Джим так хлопнул его своей тяжелой рукой по плечу, что тот повалился на колени. «Бен, беззубый прохвост, я тебе сразу сказал, что ты плохо соображаешь. Как бизон чует пожар в прерии, так и я с самого начала почувствовал, что у тебя не все в порядке. Веди меня к моему другу Мататаупе». Бен молча поднялся с земли и повел Джима к блокгаус. Харка пошел с ними, и никто не остановил его. В доме царил полумрак, но через открытую дверь проникало немного света, и кое-что можно было рассмотреть. Несколько человек, бывших в помещении, постарались убраться. Бен направился в левый угол. Там лежал крепко связанный лассо Мататаупа. Глаза Мататаупа были открыты, и он так взглянул на сына, что сердце мальчика вздрогнуло. Видно, он уже считал его погибшим. Никого не спрашивая, Харка встал на колени и принялся развязывать отца. Так как узлы были крепко затянуты, он вытащил нож и разрезал путы. Это был найденный в горном отвале каменный нож, которому отец приделал рукоятку. Резал он отлично. Мататаупа распрямил затекшие члены, потом неожиданно вскочил на ноги и оперся о стену. Видно, иначе ему трудно было удержаться. «Мататаупа!» – как обычно на весь голос заорал Джим. «Ну и бандиты! Они посмели связать тебя, моего друга! Невероятное свинство! Бен, у тебя не только рожа бандита, но и сердце! Исчезни! И сейчас же принеси нам поесть! Не вздумай только подсыпать яду, ты торгаш!» Бен виновато удалился. Харка с трудом переносил громкую речь рыжего Джима. К тому же здесь, в закрытом помещении, она звучала еще более резко. Бен тоже подчинялся Джиму. Только мальчику показалось, что Джим командовал тут как вождь разбойников своими разбойниками. Мататаупа с трудом опустился на стоящий в углу стул, где в первый же вечер они сидели вместе с художником и длинным копьем. Харка подсел к нему. Джим вышел наружу поискать художника, и отец с сыном ненадолго остались вдвоем. «Они хотели выпытать у меня тайну золотых россыпей», – тихо сказал Мататаупа. Слова давались ему с трудом, но он продолжал. «Они сказали, что будут мучить меня до тех пор, пока я не скажу». И он взглянул на Харку. «Это ложь, отец. Они хотели тебя убить. Но я убежал и спрятался у индейцев. И вот сегодня меня нашел рыжий Джим». Мататаупа глубоко вздохнул. «Как хорошо, что я молчал». «Хорошо, отец». «Твое золотое зерно я проглотил, и они не нашли его. Они ничего не знают». «Хорошо, отец». Вошли художник и длинное копье. Взволнованные, они по знаку Мататаупы сели к столу. Они принесли какую-то еду и воду. Мататаупа жадностью попил, а Харка с удовольствием поел. Ни у кого не находилось слов начать разговор. А Джим в это время отыскал беззубого Бена, и они прошли в такое место, где их никто бы не смог подслушать. «Бен, — сказал Джим, — беззубый хищник. Я же тебе однажды говорил, что ты не совал носа в мои дела. Я тебе говорю это во второй и последний раз. Не испытывай моего терпения. У тебя нет хватки. Ты не родился таким, чтобы спорить со мной. Ты бесконечно глуп. Понял ты это? Блэк Хиллс — мои владения, и Мататаупа — мой друг. Нет, не потому, что он знает про золото. Ничего он не знает. Ничего. Но так я хочу, и все. Убери свои лапы и грязные лапы твоей компании от этого краснокожего и его сына. И если они еще когда-нибудь покажутся здесь, Они должны получить от тебя все, что им потребуется. Или я отрежу тебе уши, сниму с тебя скальп. Ты понял это? Запомни же навсегда. Да, да, конечно, но я же вообще ничего. Закрой пасть, не болтай. Это произошло в твоем доме, и нечего мне врать. Вторая твоя глупость, что ты хотел ограбить художника. Но ты же сам пару недель назад мне об этом говорил. Чуть не плача, пробормотал Бен. Заткни глотку. И Джим размахнулся, словно намереваясь ударить Беззубову в лицо. Потом отвел руку. Разве я учил тебя глупости напасть на художника в своем же доме? Ну, кто-нибудь слышал подобное? Как ты мог до такого додуматься? Художник Моррис, желтая борода, широко известный человек. Если бы он погиб, поднялся бы крик по всей стране. Вот так-то. Я думаю, что ты бы как-нибудь иначе мог почистить его карманы. Ну, я так не умею. Джим принялся хохотать так, что затрясся его живот. «Ты настолько глупый дурак, что мне это даже нравится. Но имей в виду, что ты больше этого себе не позволял, ни себе, ни своей компании. Больше того, вам надо быть хитрее, ведь вы же создадите здесь дурную славу. Это ваше счастье, что вмешался индеец и спас вас от гибели. Деньги вы художнику вернули?» «Мы не успели их взять. Индеец своим топором...» Джим расхохотался. «Да-да, индеец своим топором. Ты этого не ждал, но он явился вовремя. Итак, никаких подобных штучек. Сейчас же обслужи нас, и чтобы был настоящий медвежий окорок для торжественного обеда». «И бренди?» «Да коты не пьют. Принесешь чистую воду». Бен покачал головой и вышел. Ред Джим бросил презрительный взгляд на уходящего черноволосого. «Идиот!» – пробормотал он, раскурил трубку и направился в лагерь индейцев, чтобы разузнать, как Бен ведет торговлю. В блок Гаус он решил вернуться к тому времени, как поспеет медвежий окорок, но с двери не спускал глаз. Он видел, как Харка вышел из дома и повел коней на водопой. Видел, как следом вышел Мататаупа. Он наблюдал, как они стреножили коней, как разговаривали друг с другом. Но слов он их не слыхал, он только мог догадываться о разговоре по выражению лиц. Был вечер, солнце склонилось над занесенным песком мертвыми прериями. Найабрера несла свои воды, помутневшие от поднятой бури и пыли, по средней протоке. Рыжий конь подошел к Мататаупе и положил голову на плечи хозяина, на плечи, на которых уже отчетливо различались следы когтей гризли. Мататаупа погладил мустанга по морде. Стека потрепал по шее. «Что ты задумался, Харка, твердый как камень?» – спросил он. «Мы хотели посмотреть, как живут белые люди, и вот мы увидели», – ответил Харка. «Некоторых белых людей мы видели, некоторых, которые находятся здесь, на наших землях, и ищут то, чего им не надо искать, потому что эта земля принадлежит краснокожим. Возможно, желтая борода прав, когда говорил, что белые люди в своих городах живут иначе, и там меньше всяких убийц и грабителей. Возможно. Но я не знаю, сможем ли мы жить в домах белых людей, ведь мы привыкли к дыханию свободных прерий. Куда мы пойдем?» «Подальше отсюда», — горечу ответил Харк. «А такая жизнь, какую ведут длинное копье и желтая борода, тебе не нравится?» Харк задумался. «Желтая борода умеет рисовать. Длинное копье защищает его, хорошо или плохо, но так, как может. Они знают, кому они принадлежат. А что будем делать мы с тобой?» Мататаупа притих. «Может быть, нам стать спутниками рыжего Джима? Он нас освободил, и он большой охотник». «Зачем нам большая охота, отец? То, что нам нужно, мы сумеем добыть без рыжего Джима и даже без Мацавайки, и который... Белые люди и его друзья от меня отобрали». Последние слова Харка произнес совсем тихо. Он вспомнил, как летом мечтал с этим Мацавакином обойти чуть ли не весь свет. «Так что же мы будем делать, Харка?» «Ты помнишь, отец, однажды длинное копье рассказывал о сиксиках, о черноногих», — сказал мальчик после некоторого раздумья. «Ну, говори». «Он сказал, что сиксики живут далеко на севере, в прериях. Они смелые, они свободны, они такие же охотники, как и мы. Они, как и мы, живут в палатках, как и мы. Они следуют обычаями краснокожих. Они враги дакотов. Но еще большие враги они для белых захватчиков наших земель. Я хочу ехать к сиксикам. Там, когда подойдет время, я выдержу испытания воинов и стану воином. Мататаупа задумался. Ты это неплохо придумал, Харка. Правда, путь к сиксикам далек, очень далек. И очень нелегко было быть принятым в палатке к сиксикам, потому что они так же тверды и такие же мужественные воины, как и дакоты. Но я готов пойти с тобой туда, как только наступит весна. Я сказал Хау. Когда снег, который покроет землю, растает под солнечными лучами, когда трава снова станет зеленой, когда бизоны опять направятся на север, и жаворонки, словно стрелы, снова устремятся в вышину и будут петь, мы с тобой направимся к черноногим. Ты станешь сильным юношей и будешь среди них большим воином. Тебя будут бояться дакоты, которые изгнали нас. Тебя будут бояться длинные ножи, которые грабят землю краснокожих. Это будет весной, и мое сердце снова успокоится и станет сильным. А зиму мы с тобой переждем. Где же мы будем жить? Что будем есть? Во что одеваться? У нас нет курток на бизоньем меху. У нас нет одеял, нет палатки. Снег надолго покроет траву, и понесутся над землей зимние бури. Мы неплохо придумали, что будем делать летом, но к наступающей зиме мы не готовы. И это так. Что же нам делать, отец? Ты еще ребенком слышал о том, что борьба краснокожих и белых людей продолжается уже сотни лет. Краснокожие совершили много великих подвигов, но, несмотря на это, белые проникают все дальше и дальше. Ты и я, мы знаем, как живут и борются краснокожие. Как живут и борются белые люди, мы видели с тобой только на границе. Но я хочу знать, сколько белых людей на самом деле, и как они живут там, в стране, где царит мир, где они спокойно спят, где их палатки. Я хочу видеть их все собственными глазами. Я не хочу больше слушать удивительные истории. Поэтому я думаю, на зиму отправиться с длинным копьем и желтой бородой в город, как они называют свой лагерь. Ты согласен пойти со мной? Харка задумался. Это ты тоже неплохо придумал, отец. Еще никто из наших воинов и жрецов до сих пор не видел белых в их собственных поселках. Но сможем ли мы там охотиться? Что мы будем там есть и где будем жить? Если я захочу, мы сможем иметь сколько угодно золота и дать желтой бороде его столько, сколько он пожелает. Но, может быть, и у белых мы сможем что-нибудь делать и добыть себе пищу. Не надо белым людям знать, что мне известно, где золото. Я не хочу этого. Золотые зерна, которые могли бы нас выручить из беды, не так уж далеко отсюда. И в самих камнях там наверняка много золота. Но стоит белым людям узнать о золоте, как они устремятся туда. Много белых людей. Идем, отец, в дом и послушаем, что скажет желтая борода. Они свистнули коням и направились к Благогаузу. Мустанги пошли за ними, как собаки. Индейцы завели коней в загон и вошли в дом. Там пахло жареным медвежьим окороком. Ред Джим тяжелыми шагами вышел к ним навстречу. Бен поспешил к маленькому столу, стоящему в углу, где все еще сидел художник и длинное копье. Мататаупа и Харка подсели к ним. Ред Джим принес целую охапку разных вещей, положил все это на скамейку и, тоже никого не спрашивая, уселся за стол. Начали есть. Не одну, а целых 5 медвежьих лап зажарил Бен. Принес он совершенно чистую воду, которую не так уж легко было достать в это время года. На столе стоял и кувшин с бренди. Все ели с аппетитом. После того, как появились новые они надежды, мир уже не представлялся мальчику таким мрачным. Харка чувствовал, что и отец выглядит бодрее. И хотя оба были сильно истощены, все заметили, что в их взглядах, дакотах, в их движениях появилась былая уверенность. Люди за столом думали, что на индейцев так подействовала медвежатина. Как они ошибались. Конечно, медвежий окорок всегда приятен. Конечно, медвежатина – это большое удовольствие, но главная причина была не в этом. После еды Ред Джим предложил всем свежей еды, которую гости с удовольствием выпили. Себе же он налил бренди. Потом Джим разложил вещи, лежавшие на соседней скамейке. Он поднял двухстволку, которую хорошо знал Харка. «Твоя собственность, мой мальчик. Я подарил ее тебе у лошадиного ручья, и никто не смеет ее у тебя отобрать». Мальчик взял ружье, но внешне не выказал никакой необыкновенной радости, которую ожидал увидеть Джим. Харка даже не поблагодарил. Говорить слова благодарности было не в обычаях индейцев. Он просто взял ружье. Джим, может быть, и был разочарован, но тоже не показал вида. Он развязал огромный сверток. «Смотрите, вот здесь две куртки из шкуры бизона. Думаю, они получше, чем шьют женщины в ваших палатках. Я их выменял у краснокожих в далеких прериях. Одна большая. Посмотрим, это Таупа подойдет. А это для тебя, Харка. Зима надвигается. Вы не должны мерзнуть. Было бы жалко таких прекрасных хинцменов. А вот здесь две прекрасно выделанных бизоньих шкуры на одеяло. Их могут спокойно таскать ваши мустанги, и вам не потребуются вьючные кони». Пока Джим разворачивал свои подарки, выражения лиц художника длинного копья изменились. «Это мы должны вам сделать подарки», — сказала желтая борода. «Вы спасли нам жизнь». «И ваши деньги», — заметил между тем Джим. «Может быть, нам можно оплатить эти вещи?» — спросил Джим у художника. «Если вы так хотите, почему бы нет?» — ответил Джим и с ясным удовольствием насчитал порядочную сумму. Харко удивился. Ясно, что ни один индейец не заплатил бы за них столько. Впрочем, Ред тотчас же резко понизил цену. «Ну так, пойдем дальше», — произнес Джим и наполнил свой бокал. «Мы хотели бы за эту зиму узнать города и поселки белых людей», — сказал Мататаупа, не таясь, и посмотрел на художника. «О, у вас широкие планы», — вмешался Джим, но художник перебил его. «Этот вопрос Мататаупа решит со мной. Я приглашаю тебя, вождь», — сказал он, обращаясь к Дакоте. «На зиму мне все равно придется вернуться в город. Завтра рано утром мы выйдем. Нас ничто больше не держит в этой разбойничьей дыре. Мы поедем вниз по реке к Миссури. Там города растут как грибы, и там найдется немало типов, на которых я хотел посмотреть. Если, вождь, ты пойдешь со мной, то для меня это было бы большой честью». «Утром мы будем готовы», — ответил Мататаупа. «Это совпадет с моими планами», — опять вмешался Джим. «Вы ничего не имеете против, если я провожу вас до Миссури? Один человек — это худо. До города я бы охотно поехал в вашем обществе. Да и вам, я понимаю, неплохо иметь с собой лишнего человека». Художник охотно отклонил бы это предложение, но простота рыжего Джима, казалось, не вызывала сомнений. «Если вы хотите поехать с нами, я ничего не имею против». «Дело сделано. Итак, рано утром», —